По коридору, покачивая спортивной сумкой, шел бог. Он был весь из меда, золота и молока. Из темного меда, теплого золота и топленого молока. Как ульмский торт. Потрясенно подумала Лидочка, и первоклашка, прижавшись к ее боку пылающей щекой, плачущим голосом пробормотала: «Смотрите, смотрите, это он!» «Кто он?» — спросила Лидочка, остро чувствуя, как невероятным, плавным, округлым движением переворачивается привычный мир, который она считала хоть и ненавистным, но несокрушимым, и который, оказывается, все это время был мучительно и нелепо поставлен с ног на голову. «Витковский!» — ответила первоклашка. «Алексей Витковский! Его к нам из Москвы перевели». Лидочка кивнула головой, как будто поняла, и, отстранив завороженную девочку, пошла вслед за получившим имя богом, не замечая, как вокруг нее падают беззвучные, неторопливые обломки и лопаются какие-то невидимые стяжки и швы. Она сделала несколько шагов, не запоминающихся, но очень важных, потому что впервые за долгие годы в училище она делала что-то в этих стенах, просто двигалась по своей, а не чужой воле. Но тут до отказа отмотавшийся поводок натянулся, и Лидочка остановилась. Никакое крушение мира, включая апокалипсис и первую любовь, не могло послужить оправданием, если речь шла об опоздании на урок классического танца. Лидочка устала, как кобыла, мотнула головой и повернула назад. Она не терпела опозданий, Нинель Даниловна. Большая Нинель, миллион лет назад легендарная энская прима, божественная Адетта, дьявольская Одилия, а теперь просто грузная злая старуха с железными пальцами и такой же железной глоткой. Надо было видеть, каким хрупким, невероятным и юным и прекрасным жестом она поправляла красный от хны пучок волос на своем жирном бугристом затылке, каким точным, огненным ударом вбивала на место нерадивые лопатки и коленки своих навек перепуганных учениц. Ровные ряды вытянувшихся судорожных шеек, побелевшие пальцы, вцепившиеся в палку, округлившиеся, дрожащие от напряжения глаза, драные шерстяные кофты, толстые гетры со спущенными петлями нищей кучей валяются в углу. Жалкий шик, училищная мода. Репетиционная одежда должна быть рваной. Это был едва заметный, никому не интересный глоток свободы, крошечное право на самоопределение. Зэки с той же целью вскрывают себе вены с заточенными ложками. Лучше бы они попробовали экзерсисы у палки или разминку в партере. «Гран Батман Жете!» — рявкнула Нинель, и марионетки покорно вздернули нижние конечности. «Пятая позиция, правая впереди, два жете вперед, пике, закрыть, два жете в сторону, пике, закрыть назад, два жете назад, пике, закрыть, два баленсуара медленных и два быстрых, закрыть назад и ан-де-дан». «Линд!» — вдруг заорала Нинель, так что даже ко всему привычные семиклашки вздрогнули. «Подбери жопу! Куда она у тебя уехала? А это что за спина? Не спина, а корыто!» Аккомпаниаторша, маленькая, похожая на сморщенную куклу старушка, которую все считали механической, остановилась, воздев руки над клавиатурой и глядя перед собой равнодушными пустыми глазами. Лидочка дернулась от крепкого удара и, не переставая улыбаться, послушно распрямила и без того до предела натянутую спину. Между лопаток на голой коже заполыхал отчетливый яркий отпечаток педагогической длани. Девочки воровато и радостно переглянулись. Ни Нель не лупила лучшую ученицу школы с 4-го класса, и позорное возвращение Лидочки в стан таких же, как все, сулило много чудесных перемен. «Еще раз, гран-батман, жете, и раз! Стопой бросай ногу, идиотки, стопой не бедром! Боже, на кого я трачу свои нервы? Да вас всех еще в пеленках надо было передавить!» На этот раз Лидочкина ножка взлетела, как и положено, выше всех прочих. Но это было неважно. Все было неважно. После занятия Нинель подозвала Лидочку. «Ты здорова?» — спросила она и неловкой, неприспособленной к ласке рукой пощупала лаковый от пота Лидочкин лоб. Лидочка кивнула. «Да, здорова!» Но это была неправда. Мир перед ее глазами безостановочно плыл и качался, переливаясь золотом и медом, медом и молоком. Бедная Лидочка, выросшая в мире великой, абсолютной нелюбви, сначала действительно решила, что заболела. Это лихорадочная тревога, это поселившееся внизу живота дикое, вращающееся волнение, это неумеренная болтливость, странная подвижность, когда никак не пристроишь обеспокоенные руки. Разве это была не болезнь? Ледяные мокрые ладони, горящие щеки, бессонница, неврастеничный хохоток, на дне которого отчетливо колотится колокольчик близких слез. Училищный врач, румяный, толстопузый, как пушкинский критик, бездушными, сноровистыми пальцами ощупал каждое Лидочкино сочленение, словно цыган, приценивающийся к подходящей кляче. Прописал валерьянку. «Вы, Лидия Борисовна, вполне себе здоровы. Ну, насколько вообще можно назвать здоровой вашу балетную немочь? А так переживать из-за какого-то выступления? Вы Жизель, говорят, танцуете?» «Поздравляю! Большая честь для выпускницы!» «Так вот, переживать из-за такого, простите, в сущности, говна никакого здоровья не хватит. Попейте капельки на ночь, все и рассосется». Лидочка попила, но не рассосалась. Конечно, вечерами тинктура валерьянового корня и многолетняя мышечная усталость сваливали ее на общежитскую постель, казенную и бездушную настолько, что ее сторонились даже небрезгливые ночные феи, справедливо полагавшие, что для нормальных сновидений нужна хоть самая микроскопическая капля домашнего тепла. Но несколько часов, пролежав ничком на дне непроницаемого морока, ближе к рассвету, Лидочка вздрагивала, словно кто-то встряхивал ее за плечо взрослой, беспокойной рукой. Дешевенький будильник с квадратным китайским личиком всякий раз показывал 3 часа ночи, и несколько ничего не значащих минут, время полного мирового покоя, когда размыкают объятия наголодавшиеся любовники, успокаиваются уличные убийцы, и даже самые безнадежные больные откладывают агонию до утра. Лидочка садилась в постели, натягивала на плечи заклейменное печатями байковое одеяло, и до самого утра смотрела прямо перед собой, ничего не видя, не чувствуя холода, и улыбаясь слабо, едва светящейся в темноте улыбкой, Алексей Витковский. Она обмирала от того, как ломкое, ледяное цесаревича имя Алексей одним мягким движением спекшихся от волнения губ превращалось в былинное мягкое Алеша, Алешенька. как будто целуешь в теплую загорелую спинку круглую изюмную булочку. Алешенька! Он был такой красивый, что Лидочка не могла смотреть на него больше нескольких секунд, как на солнце. Сразу начинала кружиться голова, и мир шел темными, огненными, долго остывающими пятнами. Приходилось довольствоваться малым, темными кольцами волос на смуглой молодой шее, родинкой на скуле, манерой слегка приподнимать брови, будто удивляясь. Брови были шелковые с искрой, как шкурка норки, а вот глаза синие или черные? Лидочка не знала, не смела узнать. Один раз Витковский прошел коридором так близко, что она ощутила его тепло. Такое же невозможное и желанное, как существование Бога. Лидочка запнулась, собираясь, наконец, хоть что-то сказать, но в очередной раз, не поднимая ресниц, шагнула мимо. Надменная спина, вскинутый подбородок, королевская осанка, способная обмануть только того, кто никогда не учился в хореографическом училище. На самом деле Лидочка, без того бесконечно неуверенная в себе, влюбившись, совсем потерялась. Посоветоваться, даже просто поговорить было не с кем. Изгнанная из рая Люся Жукова так и не ответила ни на одно из Лидочкиных писем. Отвлекать царевых старших от усердного выживания было совестно, а дети, они были просто дети. Давали немножко сил, отнимали взамен очень много времени. Оставалась Галина Петровна, но говорить с ней о любви... С тем же успехом Лидочка могла искать участие у ящика с канифолью, в котором балетные, выбегая на сцену, буцали пуанты, чтобы окончательно не соскользнуть в иное измерение и не свихнуть себе шею. Особенно тяжело переносила Лидочка бесконечный и восторженный галдеж в классах и раздевалках. В новенького красавца-старшеклассника, как положено, влюбились сразу все, от первоклашек до выпускниц. Это было жадное, глупое, истерическое обожание, которое всегда процветает в закрытых сообществах, в гимназиях, в казармах, даже в бараках. Обсуждение рубашек прекрасного принца. «Ах, сегодня он в розовой!» «И его происхождение!» «Говорю вам, девчонки, у него папа дипломат!» Казалось Лидочке унизительной пародией на ее собственные чувства. Право мечтать о Витковском и толковать его взгляды, улыбки и даже жесты принадлежало ей, больше никому. Но, несмотря на все попытки сохранить хотя бы видимость независимости, Лидочка то и дело ловила себя на том, что питается теми же жалкими крохами с общего стола, что и все остальные. Пришивая ленточки к пуантам, закалывая волосы, стоя под душем среди таких же, как она, мокрых и голых скелетиков, Лидочка жадно впитывала в себя каждое слово, каждую дурацкую историю, лишь бы речь шла об Алексее Витковском. Только очень наивные люди могут предположить, что в балете в ходу исключительно платонические чувства и высокие переживания. Вольность нравов, которая царит в хореографических училищах, извиняется только тем, что большинство учащихся просто не знают, что на свете бывает что-то еще. Обтягивающие балетные трико, привычные переодевания на виду у всех, задранные голые ноги и руки, совместное мытье, бесконечное пестование тел, а не душ. Все это не оставляет места ни воображению, ни романтическим мечтам. Плоть для любого балетного — это просто плоть. Рабочий инструмент, которым изредка можно воспользоваться для дружеского перепихона, но не больше. На большее просто не хватало сил. В старших классах девочки много сплетничали о любовниках, которых заводили взрослые балерины, но упирали все больше на материальную сторону дела. Например, какой-то счастливец и кавалер подарил сразу две пары кожаных сапожек, черные и цвета лосося. И это было высшим триумфом в отношениях между мужчиной и женщиной. Других отношений между мужчиной и женщиной никто не знал. И Лидочка тоже. Конечно, были еще пестики и тычинки, собачки и кошечки, парочки, обжимающиеся на скамейках, Ритка Комова, бросившая училище по молодому шалому залету, плывущая под партами страница, вырванная из какой-то медицинской книжки с черно-белым рисунком и устрашающей надписью «Пенис в разрезе». «Посмотри и передай дальше». Лидочка посмотрела и передала. На этом ее сексуальное воспитание завершилось. Правда, когда начались занятия по дуэтному танцу, выяснилось, что отношения можно иметь еще и с партнером. Вдвоем было проще сражаться за место в репертуаре, вдвоем было удобнее репетировать. В конце концов, партнер был свой, и можно было не тратить время на объяснение, почему нельзя заводить детей и как размять забитую мышцу. Те, кому по страхолюдности не светили сапоги цвета лосося, и самые упертые фанатички выбирали партнеров. Но человеческого в таких парах тоже не было ничего или почти ничего. Это были браки по производственной необходимости. После того, как два худых взмокших подростка несколько часов подряд отрабатывали подъем на руку партнера или подбрасывание ученицы в позе рыбки с поворотом, романтических чувствах можно было не беспокоиться. Травмы, падения, дурные запахи, пот, слюна, сорванное дыхание, скользкие чужие руки, равнодушно ощупывающие твое тело. После этого оказаться в одной постели можно было только по великой пьяни или от великой тоски. Лидочка поняла это, как только обзавелась собственным партнером. Леней Беляевым, бледным упрямым мальчиком, помешанным на балете и собственной заднице. Он часами изнурял себя упражнениями, добиваясь какого-то особого ягодичного изгиба, и даже поднимая Лидочку на вытянутой, мелко дрожащей от напряжения руке, исхитрялся скосить глаза так, чтобы видеть в зеркальных стенах собственный зад. Его прикосновения, холодные и липковатые, как манная каша, не вызывали у Лидочки ничего, даже отвращения. Роняет редко, и на том спасибо. С Витковским все было по-другому. Его Лидочка ощущала всем телом, даже на расстоянии. И это было чудесное, яркое, нервное чувство, больше всего похожее на боль от ожога. Это было настоящее. Это была любовь. К исходу осени Лидочка похудела так, что стало заметно даже в хореографическом училище. Но никто и не подумал волноваться. Все списали на Жизель, премьеру которой назначили наконец-то на конец января. Так что Лидочке, кроме основных занятий и репетиций, назначили еще и дополнительные занятия в мужском классе. Уланова, небось, не дура была, когда с мужиками репетировала, потому... «Прыгай, Линд, прыгай!» — распорядилась большая Нинель. «Без великого баллона нет великой балерины». Лидочка послушно прыгала, едва замечая гравитацию и легко обставляя самых прыгучих и длинноногих парней. «Еще час после занятий». «Еще!» — пустой зал, перекидной ЖТ... «Перекидное, перекидное! А, пап, пап!» Она, страшно стукнув пуантами, прыгнула последний раз и без сил повисла на станке, расслабляя натруженные гудящие мышцы и чувствуя, как стекает между лопатками струйка прохладного пота. «Круто!» — сказал кто-то позади с неподдельным восхищением. «В жизни не видал, чтоб девчонки так прыгали!» Лидочка обернулась. В дверях стоял Витковский, темноволосый, легкий, в распахнутой на груди рубашке. «В белой, девочки, сегодня в белой! Тебя ведь Лида зовут, да?» Лидочка кивнула. «Слушай, а у вас тут кофе пьют? В Энске вашем?» Лидочка кивнула еще раз, и Витковский засмеялся. «Мне говорили, что ты не Майя», — сказал он весело, — «но я думал, врут». «Слушай, покажи мне хоть одну приличную кофейню, а?» «С Москвы капучино не пил. Прям не поверишь. Ломки уже начинаются. Покажешь?» Лидочка кивнула в третий раз, и теперь они засмеялись оба, как дети, подталкивая друг друга взглядами неудержимо, взахлеб. Через неделю о том, что Витковский и Линд начали встречаться, знали все. Лидочки даже не завидовали, просто смирились, что Кесаревне в очередной раз досталась Кесарева, как будто она мало пахала вместе со всеми, наравне со всеми, больше их всех, как будто не было этой бесконечной осени, чуть было не сожравшей ее без остатка, вместе с ее любовью, никем не замеченной, не оплаченной, немой. Сама Лидочка, в отличие от прочих, так и не решалась поверить собственному счастью, словно во сне, когда летишь, летишь ведь. Но совершенно точно знаешь, что это неправда, просто не может быть правдой, не имеет права. Они много гуляли вместе, по тем же улицам и перекресткам, по которым бродила когда-то молоденькая Галочка Баталова, держа за руку своего прекрасного, сказочного принца. Так что, хорошенько приглядевшись, все еще можно было увидеть то там, то тут слабо светящиеся отпечатки их бестолковых следов. Но Лидочка, без остатка поглощенная Витковским, ничего, ничего не замечала. Глаза у него оказались синие, синие, синие, невероятного, почти ненатурального оттенка, похожего на тот, что возникает в стакане с водой, в котором только что быстро прополоскали запачканную ультрамарином колонковую кисточку. Пронзительный энский холод то и дело загонял Лидочку с Витковским то в одну кафешку, то в другую, и в искусственной полутьме, освещенной общим огоньком на двоих раскуренной сигареты, они подолгу разговаривали. Вернее, разговаривал Витковский, к тихой радости Лидочки, о себе. Только о себе. Она питалась этими рассказами, как дети питаются впервые услышанной сказкой, совсем еще новенькой, по-настоящему волшебной, в которой за каждым поворотом сюжета, за каждой паузой, которую рассказчик делал, чтобы перевести дыхание, вставал дивный, неизведанный мир, впечатывающийся, кажется, сразу в самое сердце. Оказывается, россказни про папу-дипломата, как и положено легендам, не столько приукрашали, сколько искажали чудесную действительность. Витковский впрямь перевелся в Энск из Москвы. Случай в училище не то чтобы неслыханный, но и не уникальный. Три самых авторитетных хореографических школы страны — питерская Вагановка, московский МГАХ и Энск ревниво следили за успехами друг друга и время от времени обменивались то скандалами, то педагогами, то учениками. Но выпускники вроде Алексея Витковского все-таки обычно стремились в Москву, а не из Москвы, поближе к заветному Большому театру, этой Мекке балетного мира, славной своими мизерными окладами, зверскими обрядами и классическим репертуаром, в котором десятилетиями не менялось ничего, ни примы, ни па, ни аплодисменты, ни свиные рыла государственных деятелей в царской ложе. Однако Алексей Витковский бросил все эти заманчивые своды и перспективы и прибыл заканчивать свое балетно-хореографическое образование именно в Энске. В училище говорили, что вслед за отцом, крупным функционером, которого правящая в ту пору партия под названием «Наш дом Россия» кинула грудью на дальние рубежи родины, чтобы укрепить веру провинциального электората в рыночные реформы и здоровый консерватизм. В реальности отец Витковского, сильно пьющий холерик и бывший секретарь одного из московских райкомов, так задолбал всех своими запоями и выкрутасами, что его попросту сослали с глаз долой и куда подальше. Витковский, ничуть не стесняясь, рассказывал об этом с простодушной прямотой набалованного ребенка, уверенного, что ему простят любой скверный проступок, пусть даже совершенный родителями и потому особенно непоправимый. А мама? Лидочка вскидывала огромные, переливающиеся сочувствием глаза. Витковский беспечно пожимал крепкими плечами. Матери он не помнил. Не то бросила их, не то умерла. Пьяные истории отца отличались одна от другой, неизменными оставались лишь хриплые, ненатуральные рыдания, да лужицы остро воняющие блевотины, отмечающие путь партийного функционера к собственной спальне. Он был, кстати, неплохим отцом, и, несмотря на ненависть ко всему балетному, предпочел добровольно отправиться не в солнечный Краснодар, а туда, где его сын мог продолжить свое идиотское образование. «Ты, наверное, очень скучаешь», — тихо спрашивала Лидочка, имея в виду таинственно исчезнувшую мать любимого, — и переживая его сиротство в тысячу раз острее своего давнего и привычного, как вывих. И Витковский не впопад соглашался. «Да, без Москвы поганно. Тут у вас уж, прости, такая жопа мира, что хоть давись». Он одним глотком допивал кофейную бурду, замаравшую дно чашки, щегольским щелчком подзывал скучающего официанта. «Отогрелась?» — спрашивал он у Лидочки. «Еще что-нибудь хочешь? Нет? Ну, тогда я в сортиры. Погнали дальше!» Официант, волоча ноги, добирался, наконец, до их столика и, насмешливо ухмыляясь, наблюдал, как Лидочка с нежным, жадным обожанием, глядя в удаляющуюся спину Витковского, слепой, неловкой рукой лезет в сумочку за кошельком. Она всегда платила за них двоих в кафешках и ни разу этого не заметила, как ни разу не заметила ни нагловатого развязного тона, ни того, что Витковский в сущности ни разу не спросил ее ни о чем, что было бы связано с ней самой или с их совместным будущим. Да он даже не дотронулся до нее ни разу, хотя Лидочка с замирающим обнаженным сердцем каждую минуту ждала поцелуя.